Глава 6. Гаифа, Кипара, Киркаталиг, Альтвельдер. 400-й год круга скал. 7-й день осенних ветров. День обещал стать ясным. Еще невидимое солнце уже высветлило небо над добродетельной и боголюбивой Киркой. Но вместо мирного шума просыпающегося города в раззолоченную гостиную рвался гомон взбудораженной казармы. Скрип кожи, ляск, скрежет и бряканье металла перекрывали раздраженные выкрики сержантов и офицеров. Привычно. Но не здесь же. Здесь, это в большом, душераздирающем мирном доме преуспевающего виноторговца, с торопливой готовностью, предоставленным хозяином в распоряжение спасителей. Удобное место. До аббатства домашнего очага, в котором заперлись бунтовщики, всего сотня шагов достойной улицей. Ну а Пёсья площадь, мягко говоря, не столичных размеров. Четверть восьмого. Ничего. Капрес, с трудом скрывая облегчение, перевел взгляд с огромных часов на старших офицеров корпуса. Мы зря опасались атаки на рассвете. Мерзавцы еще немного подумают и сдадутся. Карло очень хотелось на это надеяться, потому что иначе... Иначе не миновать штурма, на подготовку к которому и ушла звездная осенняя ночь. Мятеж придется давить беспощадно, без жалости и сострадания, дабы ни единый солдат и тем паче офицер впредь и подумать не могли о подобном безобразии. «Лучше бы в самом деле сдались», — разделил начальственную надежду Василис. «Все равно за монастырскими стенами не отсидеться. Ну, должны же они за ночь одуматься». «Да куда они денутся?» Габзис, вопреки обыкновению, был не брит, как сапожная щетка. «К нам ночью почти 40 прибежало». «Эти не из монастыря», — напомнил Николетис. «Так, по окрестным кустам прятались. И еще вопрос, от кого? А вот те, что в аббатстве засели, демоны бы побрали этого братцеса. И ведь всего-то субполковник, да еще из занюханного гарнизона. А как головы балбесам задурил! И добро б только землякам!» «Что, господа мои?» — откликнулся из-за бронзовой танцовщицы отец Ипполит. «Несколько странно. Ну да создатель вам в помощь». «К кошкам!» — не выдержал восседавший на затканном виноградном диванчике лысый Дадуза. «Куда мы вернулись?» «Домой», — охотно объяснил Агас. «И привели с собой два батальона мерзавцев, в дополнение к местным. Их здесь явно не хватало». «Левентис!» Рявкнул маршал, и гвардеец потешно прикрыл себе рот рукой. Это было вопиющим нарушением субординации, но Карло лишь хмыкнул и отвернулся. От всех. Взгляд уперся в картину. Пухлый юноша в венке из фиалок, собираясь искупаться, пробовал воду ногой. За ним из-за куста следил бородатый охотник, на которого, в свою очередь, таращились овечки. Купальщик в венке явно был пастухом, причем никудышным. Сам Капрос свое стадо тоже не уберег. Что часть недавних рекрутов, оказавшись вблизи родных мест, дезертирует, маршал ожидал. Но то, что парни не ударятся в бега, а примкнут к взбеленившемуся гарнизонному командиру, стало сюрпризом. Как и сам братцес, поначалу казавшийся вменяемым. Прибрюшистый субполковник изо всех сил старался быть полезным. Но только здесь, в Кирке. На войну с морисками его не тянуло. Капрос и не настаивал. Толстяк на боевого офицера ну никак не походил. «К маршалу из первого полка!» Убежавший тиньент пребывал не в лучшем виде. Глаза красные, не брит, воротник смят. В общем, не щеголь. Вчерашний вечер всем дорого обошелся. «Говорите». «Господин маршал, пехота готова. Заслон напротив южной стены усилен двумя ротами. Если бунтовщики захотят прорваться из города, это будет самый короткий путь». «Я понял». «Так, пехота на предписанных позициях. Половина кавалерии корпуса на соседней площади и вокруг аббатства. Резерв здесь. Пора начинать». «Предъявите этой бочке ультиматум. Час на раздумье. Не согласится, ему же хуже. Отправьте к монастырю кого-нибудь с громким голосом. Остальным готовиться к бою. Присутствующим бриться и завтракать». Во дворе блестел кирасами и шлемами ровный строй пикинеров. А на высокой, утыканной осколками стекла стене, красовался розовый удодий. Необычное зрелище, прикормленную на счастье птицу, не пугало. «Господин Карло, могу ли я вас отвлечь?» — напомнил о себе отец Ипполит, с разрешения кипарского епископа, прибившийся к корпусу. Капрос не возражал. Толковый священник на войне не помешает. Но лучше б клирик остался в загородном поместье, где сперва устроился маршал. Карло хотел быть поближе к своим полкам, которые целиком в город никак войти не могли. И еще он хотел на прощание порадовать Гирени. Радости хватило на 3 дня. Известие сначала о беспорядках, а потом и о мятеже, вынудили спешно мчаться в Кирку и реквизировать под размещение дом поближе к месту событий. Плачущую Гирени пришлось оставить, и утешать ее было некому. Отец Ипполит рвался спасать души, а не утирать слезы. «Господин Карло, вы меня слышите?» «Слышу. Отвлекайте». «Я помню, что мятежи и беспорядки случались во все времена, не только в наемных полках, дравшихся за пределами империи, но и в имперских гарнизонах, и даже в гвардии». «Все так, святой отец», — устало подтвердил Капрос, «но этот случай выводит из себя неожиданностью». «Неожиданностью, в сравнении с которой фельпские сюрпризы кажутся почти приятными, ведь их преподносил враг, а не собственные солдаты». Сколько ни перебирал маршал в памяти события последнего месяца, он не мог вспомнить никаких признаков недовольства. Корпус с самого начала отлично знал, что предстоит марш к столице и далее, в бой против язычников. Недовольство это не вызывало. Шли чуть ли не с радостью, во всяком случае, никого подгонять не приходилось. До Кирки, где намечался 4-дневный отдых, добрались на день раньше намеченного срока. И это при том, что пришлось задержаться в Мадоках. Покончить с захваченными разбойниками следовало так, чтобы об этом узнала вся провинция. В мирное время возни было бы, конечно, больше, пока все бумаги с подписями и печатями пройдут положенным им путем. Но так... Послали уведомление губернатору и передали ублюдков командиру гарнизона, которому по военному времени надлежало исполнить приказ старшего воинского начальника, то есть маршала Капроса. Вздернули голубчиков любо-дорого и пошли дальше. А вчера рука Карла непроизвольно сжалась в кулак. Вот только бить было некого. 2 его батальона, по милости этого мешка Брациса, взбунтовались и отказались покидать провинцию. «Мы б сейчас как раз выступали», — не выдержал Капрос, — «если бы не эта тварь». «Ну чем? Чем во имя Создателя он их взял?» «Не приплетайте сюда Создателя», — попросил священник и замолчал. Однако на молящегося он не походил. Отец Ипполит вообще молился нечасто. На людях, по крайней мере. Пушек в Альтвельдере было не слишком много, но содержались они в образцовом порядке. Врагов ухоженные бронзовые зверюги не видели, зато им выпала честь отсалютовать лучшему артиллеристу Золотых земель. Мысль о прощальном залпе забрела в голову Ли случайно, когда он пытался понять что-то, связанное с Вейзелем, и показалась красивой. Польщенная вдова заверила, что гром пушек ей не повредит, и крепостные орудия лихо рявкнули в тот самый миг, когда повозка с закрепленным на совесть гробом медленно въехала на устланный еловыми ветками мост. «Курт был бы доволен», — твердо сказала баронесса и заплакала. Очень похоже, что впервые со дня боя у Францисквельде. Рядом кусала губки, бросая на приемную мать встревоженные беличьи взгляды, Гаганни, и смотрела в небо хозяйка замка. «Курт был бы доволен», — повторила, не утирая слез, вдова. «Был бы». Они стояли на башне, пока сопровождавший артиллериста бирюзовый эскорт не втянулся в ворота берегового форта. Над зубчатыми стенами радостно и бестактно сияло солнце. А Савиньяку вспоминалось алое мерцание фульгата и напряженный женский голос. Графиня Гирки, урожденная герцогиня Прит, так и не рассталась со своей тайной. Впрочем, ей это шло. «Все», — объявила, всхлипнув баронесса. «Совсем все. Можно идти. Господин Савиньяк, я понимаю, вам надо поговорить с Пелхет, но, прошу вас, не сегодня». «Разумеется, сударыня», — заверил Леонель. «Вам обеим следует отдохнуть». Рейнштайнер на правах земляка подал женщине руку. С другой стороны, приемную матушку подхватила сразу ставшая еще мельче и младше Мелхин. Мать от склепа увел Росио. Подошел, молча взял под локоть и увел, пока они с Эмилем и Бертрамом пытались подобрать какие-то слова. так и не подобрали. «Господин проимператор», задержавшийся на башне Прит, был сама учтивость. «Я прошу вас о приватном разговоре». «Что ж», — согласился Свиньяк, — «на стенах нам не помешают, а погода хорошая». «Благодарю вас», — отозвался становящийся все менее чужим полковник. «Я также прошу выслушать меня до конца. Я верю своей сестре, но по-прежнему считаю, что приказ отдал отец. После череды ссор Юстиниан изменил свое отношение к сестре и не был готов ее защищать ценой полного небытия. Он стал бы спасать родителей, герцога Алову, младших братьев и, весьма вероятно, меня с Иреной, но не Габриэлу и не более отдаленных родичей. А возлюбленной у него не было. Тем не менее, есть одно обстоятельство, косвенно подтверждающее мнение Ирены. Габриэла и прежде стреляла из пистолета в человека, и этим человеком был ваш отец». Леонель не стал переспрашивать, и просьба собеседника дослушать тут не имела значения. Есть известие, в которое веришь сразу, не успев вдуматься, и лишь потом понимаешь, что за твоей верой стоит множество причин. «Габриэла очень любила своего мужа, однако считала его нерешительным», — тихо объяснял Валентин. «Насколько я понимаю, ее взволновало то, что мятежники намеревались отдать трон достойнейшему. Габриэла таковым полагала своего супруга, но опасалась, что его обойдут ради Эпине или Огдала. Я Карла Борна помню плохо, но, по мнению Ее Величества, этот человек принадлежал к числу мужчин, которыми правят женщины. А женщины дома Борн, за исключением графини Ориго, верили в победу над Аларами. По настоянию семьи Карл поднял мятеж в одиночку. Предполагалось, что присоединившиеся признаны самыми достойными не будут, однако сам граф отнюдь не был уверен в успехе. Маршалу Свиньяку, во всяком случае, удалось убедить его сложить оружие. Первый и последний об этом узнала вошедшая в комнату, где велись переговоры, Габриэла. Господин маршал, прошу меня простить, но я должен закончить». «Заканчивайте». Положение обязывало смотреть на собеседника, и Леонель смотрел. «Я вас слушаю». «Ваш отец получил смертельную рану в живот, спасти его не представлялось возможным, и Карл Борн прервал агонию, которая грозила затянуться. Затем он отослал жену с доверенными людьми в Аспорт, внушив ей, что первая рана была легкой». «Савиньяк меня убедил сложить оружие», — отчетливо произнес Ли. На вопрос о причине убийства Борн ответил именно так. Следствие сочло это издевательством, а он всего лишь не решился солгать под присягой. «Теперь я должен принести вам свои извинения за то, что скрыл это обстоятельство до проводов генерала Вейзеля. Прит был из тех, кто доводит дело до конца. Я исходил из того, что вам будет неприятно оставаться под крышей моей сестры, но ваш статус командора горной марки не позволял вам покинуть Альтвельдер, пока тело генерала находилось в замке». «Графиня Гирке знает?» «О том, что сделала Габриэла, знали только мужчины. Граф Борн, уже будучи в Багерлее, открылся отцу, а тот поделился с двумя братьями и зятем. Когда я стал главой фамилии, граф Гирке, я имею в виду супруга Ирены, счел нужным поставить в известность и меня». «Теперь мертвы все, кроме вас. Вы сделали то, что не удалось вашему отцу, примирили Придов с Талигом. Зачем вам потребовалось будить прошлое?» «Долг совести. По крайней мере, я его считаю таковым. Я поклялся Уда Борну помешать герцогу Ноймаринен разрушить Борн. О своем брате Конраде Уда не вспомнил, видимо, потому что полагал его в безопасности. Я счел опасения Уда необоснованными, однако теперь севером Талига правите вы, и вы же заключили перемирие с Гоунау и имеете определенное влияние на его величество Хайнриха. Судьба уцелевших Борнов и их родовых земель сейчас зависит от вас, а граф Савиньяк, в отличие от герцога Алва, не прощает и, в отличие от герцога Ноймаринен, не забывает». «Вы быстро составляете мнение о людях». «Это мнение Ее Величества, и оно не противоречит моим собственным выводам. Сударь, в смерти вашего отца повинна моя сестра. Граф Борн всего лишь ее любил и был не столь стоек и умен, как казалось многим». «Мне так не казалось никогда. Валентин — брат не Габриэлы, будь она проклята, а Юстиниана. Кстати, об Удо Борне. Вам доводилось встречаться с выходцами помимо него и вашего брата?» «К моему сожалению, нет». Леонель молчал, и Прит счел нужным добавить: «Меня не посещали ни мои родители, ни другие родственники». «Если бы вам сказали, что в Нохе появились призраки Альдо и очень красивого, еще не старого человека с усами, как бы вы это объяснили?» «Все зависит от того, прав ли я, предполагая во втором господина Айнсмеллера, растерзанного толпой по приказу господина Альдо, именно в Нохе. Вам нужно будет описать его госпоже Арамона. Я согласен с вами, графиня Борн вряд ли убила вашего брата. Если бы вы меньше волновались, то поняли бы, что случай с моим отцом ее скорее оправдывает. Чтобы попасть в цель ночью, причем дождливой, когда у пистолета еще все шансы дать осечку, нужен не просто хороший, а очень хороший стрелок. Вы правы, я этого не учел. Нужно ли мне сообщать о нашем разговоре с сестре? Не вижу в этом смысла. Графиня Гирке и так пережила слишком много. Граф Савиньяк прощать не умеет и не намерен учиться, но в Альтвельдере ему прощать некого. Камень в пруду освободил многих. Благодарю вас за это решение, сударь. Разрешите идти? Идите. Впрочем, раз уж вы заговорили о моих полномочиях, ваше письмо об услышанной вами во Францисквельде проповеди попало ко мне. Вы совершенно правы. Речи про якобы заслуженную простыми людьми кару очень опасны. Они дают злобе, с которой мы столкнулись, возможность облечься в мысли и слова и проникнуть туда, куда раньше ей хода не было. Но мы об этом еще поговорим. Конечно, сударь. Жаль, что Ирена так похожа на сестру. Хотя нет, не жаль. Осень хороша, кто бы спорил, но грядущую весну на нее менять не стоит. Так что пусть виконтесса Альтвельдер смотрит на звезды в одиночестве. Или с кем-нибудь, кому посчастливилось знать лишь одну женщину с серебряными глазами. Ту, которая не убивала. А загадку Васпорда он решит, потому что теперь хочет ее решить. Роке, тот не сомневался в вине Вальтера. А, кстати, почему-то он не сомневался. Новости заявили о себе сами. Парой донесшихся со стороны аббатства гулких взрывов, разом превративших умеренно суетящийся двор в настоящий муравейник. И почти тут же яростной мушкетной пальбой. Команды на штурм быть не могло. До истечения срока ультиматума оставалось около получаса, и Капрес позволил жаждущему хоть чем-то помочь виноторговцу накормить гостей перепелами в желе. Самому маршалу деликатесы в горло не лезли. Зато оставшаяся не только без сна, но и без ужина свита лопала за милую душу. Блюда стремительно пустели, однако кошачий Брацис не смог и тут не нагадить. «Немедленно туда!» — рявкнул, давясь горячанным шадди, Капрес. «Выясните, что за... творится!» Левентис вылетел на улицу первым. За ним потянулись и остальные. Маршал, прочищая мозги, хватанул ореховой настойки и тоже вышел. Беготня во дворе почти прекратилась. Только рота охраны строилась напротив ворот, держа мушкеты наготове. Да переминался с ноги на ногу адъютант, так и не прервавшего завтрак Николетиса. «Господин Карло, отец Ипполит, нет бы составить компанию-кавалеристу, тоже выкатился во двор. Мы ждем нападения?» «Не ждем, но готовы», — бросил на ходу Капрес. Ответ поглотил знакомый раскатистый рев. Такое обычно вырывается из сотен глоток, когда их обладатели сходятся в рукопашной. Расстояние и каменные стены глушили звук, но Капрес понял, что орут на площади и чуть левее. Объяснение этому было лишь одно. Мятежники выбрались из обители и ударили первыми. Первыми? Полтора батальона вчерашних новобранцев и провинциальных лопухов атакуют в пятеро превосходящие их силы? «Да чего они там под крышей святой обители за ночь наглотались?» — прошипел Карло. «Не сокоты же!» Отец Ипполит поморщился, но от замечаний воздержался, как и от расспросов. Ор не смолкал, и это было паршиво. Капрес чувствовал себя сунутый в мешок собакой, хотя на то, чтобы не гнать людей вслед за Агасом, его хватало. Маршал успел раз 8 обойти двор, с трудом удерживаясь от того, чтобы чем-нибудь не запустить то ли в перелетевшего на клумбу с фонтанчиком Удодия, то ли в наевшегося Николетиса. И запустил бы, не объявись, наконец, Агас. «Господин маршал», докладывал гвардеец спокойно, и все же некоторое недоумение в голосе проскальзывало. Бунтовщики не стали ждать истечения срока и атаковали. Они в двух местах взорвали стену монастыря, в стороне от главных ворот, и двинулись к пёсьей заставе. Негодяи настроены очень решительно и атакуют бегом. По-видимому, хотят вырваться из города. Перед ними полк Харреса. Боюсь, стрелкам придется нелегко. Откуда у них столько пороху? И какого змея им вообще нужно? Потом. Все потом. План Кирки маршал разглядывал полночи. Взбесившемуся Брацису, раз уж драться на монастырских стенах он не захотел, следовало переулками пробиться к улице Благих Ангелов, где выставить заслон, А если получится, то и баррикаду соорудить и уводить людей дальше вниз по улице Доброй Дурочки к заставе. Там ни стен, ни ворот, и сады подступают к самому предместью. Ну да, сады, и за ними лес. Всех разбойников в лес тянет, хоть в сказках с балладами, хоть в жизни. Им удалось прорваться на Ангельскую. Туда я не ходил, только до площади. Дальше отправились люди Габзиса, они должны рассказать больше. Они-то расскажут. Однако вот ждать не стоит. Глупо ждать. Агас, давай назад. Резерву Габзиса на Ангельскую. Бегом. Как хотят, но чтобы мятежников опередили. А непреклонному Пикинерскому вместе с мушкетерами. С площади, где они стоят, вдоль монастыря, и сесть сволочам на хвост. Шевелитесь. Николетис. Господин маршал? Извольте занять все перекрестки в предместье, сил должно хватить. Если эти начнут разбегаться по городу, как крысы, хлопот не оберешься. Полный, но отнюдь не утративший сноровки командир легкоконного полка, подтверждая получение приказа, поднес руку к новенькой, купленной уже в Кирке, шляпе, взобрался в седло и ускакал. Больше делать было нечего, только ждать. И маршал вновь принялся окружить вокруг клумбы. Что-то говорили оставшиеся при начальстве свицкие, но толк от подобной болтовни один, болтунам так спокойнее. Пришел хозяин, предложил шадди и десерты, а заодно и красное прошлого урожая. В больших количествах и, само собой, почти даром. Наверное, вино было хорошим, наверное, не нужно было грубить. Приутихшая была пальба, похоже, и впрямь резались в рукопашную, вспыхнула снова, теперь немного дальше от площади и улицы с домом виноторговца. «Бацу ты, бешеные, похоже, у них получается». «Прошу прощения», — не понял любезный хозяин. «Что вы имеете в виду?» «Ничего». Очень хотелось послать к заставе и свою роту охраны, но Карло решил не горячиться. Сил хватало и так, а если какая-нибудь кучка мятежников вдруг окажется слишком хитрой и отчаянной? Чего-чего, а рисковать своей головой в провинциальном городишке, откуда до Марисков еще месяц добираться, совершенно не тянуло. Да и Гирени вечно просят поберечься. Карло честно себя берег, а звуки боя постепенно стихали, уступая место плеску фонтана, резким птичьим крикам и лошадиному фырканью. Осторожничать и дальше смысла не имело, а доклады лучше принимать среди трупов, если ты, само собой, хочешь удержать корпус в руках. Капрос махнул рукой, подзывая свицких. «Едем, посмотрим там». Возвращаться в этот дом он не собирался. Уж больно неприятной вышла проведенная здесь ночь. Остатки недоумения, злости, обиды на придурков, из которых он год делал и почти сделал вояк, липли к золоченой бронзе, мрамору и шпалерам. Карло знал, что если когда-нибудь вновь увидит картину с пастухом и охотником, третьим на ней будет поганый Брацис, невидимый никому, кроме потерявшего два батальона маршала. Смотреть на площадь оказалось не на что. Пустота, мусор и никаких следов боя. Послужившее ночным пристанищем для спятивших бунтовщиков аббатство прикидывалось непричастным, только в серой каменной ограде у дальнего угла виднелся широкий пролом. «Второй», — уточнил у Агаса маршал, — «за поворотом?» «Да», — подтвердил Левентис и поморщился. Вторая дыра была куда больше первой, обвалившаяся стена почти перегородила улицу. Пришлось проезжать по одному, прижимаясь к уютному желтому забору, за которым в два голоса надрывались собаки. Хозяева молчали. Добродетельная Кирка вряд ли до конца поняла, что творится, но на всякий случай держала ворота, двери и оконные ставни закрытыми. И все равно зеваки по улицам шлялись. Любопытство, оно вечно. А уж в провинции с непривычки... Капрос не сразу понял, что парочка явно прогулявших до утра влюбленных разглядывает труп. Но именно этим голубки и занимались. Через полсотни шагов валялось еще трое покойников, судя по всему, зарубленных. Светло-зеленые гарнизонные мундиры обильно заливала кровь из широких ран. Чуть дальше глядел в небо четвертый мертвец. Этого закололи. Обломок пики так и торчал из-под вздошья. Привычная ко всему маршальская лошадь, настороженно поводя ушами, переступила обычное по военному времени препятствие. Будь это в Фельпе, Кагете, даже в побери его леворукий Бордоне, Капрос остался бы спокоен. Но в центре Гаифы, и не в лесу, ни на большой дороге, даже не на захваченной спятившими душегубами мельнице, во втором городе провинции. «Агас, вы что-то понимаете?» «Впереди сенной рынок, наверное, основная драка была там». «Я не о том». «А, господин маршал, я ничего не понимаю. Не могу понять. Это Гаифа, я не сплю, не пьян, не сошел с ума, я все это вижу, только этого быть не может. Оно есть». Стук копыт и многоголосый гомон впереди, за перекрестком. Габзис все же успел перекрыть путь в предместье, пока бунтовщики прорывались узкими переулками, тесня растерявшихся стрелков. Прорвались, но дальше не прошли, так здесь и остались. «Кто-нибудь, подержите коня». Ветер успел развеять пороховой дым, а трупы были слишком свежими, чтобы смердеть. Пахло разве что подсыхающей кровью. Но рыночные мухи уже приступали к пиршеству. «Агас, найди...» «Леворукий, имя забыл. Стручок этот чернильный. Пусть дует к своему градоначальнику и скажет, что можно убирать. Объясни только, как хоронить, чтобы воду не изгадить. Вряд ли они здесь знают». «Они не должны». Физиономия гвардейца была грустной и почти растерянной. «Не кагета». Мухи жужжали. Трупы лежали. Живые, кто вытаскивал своих раненых, кто обыскивал убитых, кто просто бродил между покойниками. При виде маршала, копошащийся среди смерти народ прекращал свои дела и привычно вытягивался в струнку. Капрес всматривался в хмурые рожи, словно видя их впервые. «Вот эти, выжившие, кто они? Чего от них ждать сегодня ночью? Завтра на марше? В бою?» Он в своих людей верил, школил их, ругал, злился, но верил. И корпус это доверие оправдывал, пока не вошел в боголюбивую, чтобы ее, кирку. «Господин Карло», — пробормотала сзади, — «господин Карло, я хотел бы разобраться». «Ах, разобраться. Этот клирик. Что, так и будет болтаться под ногами?» «В чем?» «Здесь сражались, но я не военный». «Неужели, святой отец?» Чтобы понять, что за схватка кипела у обелиска с правилами имперской торговли, маршалом быть не требуется. Достаточно понюхать пороха. Непривычному тут либо блевать, либо падать, либо, зажмурившись, бежать прочь, но упрямец, хоть и позеленел, желал знать. Что ж, пусть знает. Вот те, кого скосили первые залпы. Карло злобно ткнул хлыстом вправо. Трупов много, стреляли хорошо. А дальше те, кто дорвался-таки до ближнего боя. Тут в дело пошли пики и алебарды. Вал из человеческих тел наглядно демонстрировал, где Габзис выстроил свою пехоту. Дальше подкрепления прибывали с обеих сторон, побоище расплескалось на соседней улице и захлестнуло весь рынок. Кто-то из мятежников пробовал улизнуть, как те пятеро, которых мы нашли первыми. Таких добивали кавалеристы. «Кажется, я понял», — пробормотал клирик и, по-женски подобрав полы сутаны, потащился в самую гущу покойников. Маршал поморщился и пошел рядом, вспоминая предыдущий день и вопли Брацеса. «Бросайте, гады, на съедение дикарям. Чего мы в повону попремся? Там есть кому воевать. Свой бы дом защитить». Он был бы даже по-своему прав, если б вел себя не как пьяная скотина. И так большой, грузный субполковник, словно бы еще раз пух. Попытка его скрутить кончилась ничем, а когда отгадались стрелять, было поздно. Брацес уже задурил голову двоим адъютантам, а на его крики во двор ввалились предводительствуемые немолодым теньентом солдаты. И что хуже всего, эти были не из местных. Теперь перебежавший к Брацесу теньент, отчего-то в одном сапоге, валялся на рыночной площади. Прошлой осенью он пришел в корпус вместе с кипарскими рекрутами, надеясь выслужить повышение. Выслужил. Пулю в грудь и распоротое брюхо. Теперь он свой дом уж никак не защитит, — раздельно произнес отец Ипполит, — и не свой тоже. Отпевать не буду, грех. Да вроде ж мятежников всегда отпевали. Эти, по сути, самоубийцы. Самоубийц нельзя. Вам виднее. Что такое? Тело вожака мятежников, возмутительного субполковника Брацеса, найдено и опознано, — оттарабанил гарнизонный писарь Фурис. В отличие от прочих, он не только не пошел за своим командиром, но и увел от того из-под носа почти целую роту. Правда, говорить по-людски так и не начал. «Если господин маршал желает убедиться лично, следует ехать вон туда, за церковь». «Хорошо, я посмотрю». Только у мертвеца не выяснишь, о чем тот думал, подбивая кипарских дурней на мятеж. Чего хотел, на что рассчитывал. Но глянуть надо, для порядка. И сказать что-то, тут не отмолчишься. Вот бы еще проверить, не завелись ли похожие настроения и в других полках. Больше сюрпризов не хочется. «Отец Ипполит, вы со мной?» «Разумеется». Они не добрались даже до лошадей. Помешал тиньент Драгун, целеустремленно пробивавшийся в направлении начальства. Проклиная все на свете, Капрес ускорил шаг, не оглядываясь на путающегося в своей юбке священника. Свицки, заметив Драгуна, рванули ему наперерез, и маршал мысленно хмыкнул. От плохих вестей это не спасет, разве что от пули. Но из Драгун пока не задурил никто. Этот тоже оказался надежен. «Господин маршал», явно побывавший в бою парень, старательно отдал честь. «Полковник Ламброс докладывает, у Хлебного моста все, закончили». «У Хлебного?» — оторопело переспросил маршал, уже ничего не понимая. «Так, тиньент, переведите дух и давайте с самого начала». Подробно так подробно. Косноязычим вестник не страдал. Из его слов выходило, что совсем недавно на северной окраине взбунтовался еще один батальон из резервного полка. Вместо завтрака умники решили идти выручать Брацеса, а заодно и соседей в это дело втравить. К счастью, офицеры стоящего рядом драгунского полка оказались людьми не только стойкими, но и сообразительными. Визитеров без лишних слов скрутили, а полк подняли по тревоге, не забыв оповестить Ламброса. В общем, за первым же поворотом двинувшуюся в город мятежную колонну встретила конная батарея и драгунские эскадроны. Ультиматумов не предъявляли, картечью в упор и тут же, не давая развернуться, в сабли. Так что, господин маршал, все уже. Все-то все, но в глазах тиньента бился тот же вопрос, что мучил самого Каприса. «Ну что же это творится-то, вразуми создатель?» «Господин маршал», подъехавшего Николетиса, переваривающий новость Карла, сперва не заметил. «Мы очистили окрестные улицы, еще мы вошли в аббатство. Господин маршал, вам надо это видеть. Это немыслимо». «Немыслимо? Хорошо. Надо, значит, надо».